150 лет назад мадемуазель Зели, французская оперная певица, давала мировое турне, и судьба занесла ее на остров Таити. По условиям турне ей полагалась 1/3 выручки от проданных билетов. И так получилось, что на Полинезийских островах ее гонорар состоял из 3 свиней, 23 индюшек, 44 кур, 5000 кокосов и бесчисленных лимонов, апельсинов и бананов. Не зная лучшего применения для всего этого фруктового богатства, мадемуазель Зели была вынуждена скормить его свиньям, потому что привезти во Францию, конечно, ей бы это не удалось. Меня зовут Андрей Бабицкий, это подкаст «Откуда деньги?». Этот подкаст «Арзамас» делает в партнерстве с юридической компанией «Рыбалкин Гарцунян и партнеры», фондом «Гаусс Венчурс» и платежной системой «Киви». В подкасте я буду рассказывать об истории денег, полагаясь на книжки, их название вы найдете в описании подкаста, и разговоры с учеными. В первом выпуске звучит голос экономиста Олега Шибанова, профессора Российской экономической школы. Чего бы Арзамас вообще говорить о деньгах? В популярном представлении деньги – это что-то противоречащее не только культуре, но и человеческим чувствам. Это самая бессердечная вещь, и если проблему можно решить деньгами, то значит, она просто не имеет отношения к людям. На самом деле, это, конечно, предрассудок, и деньги пронизывают всю человеческую культуру. Больше того, являются важной частью человеческой культуры, человеческих отношений и олицетворяют собой самое человеческое, что есть вообще на Земле, а именно доверие. В первом выпуске я расскажу о том, как люди научились доверять друг другу и перешли от обмена зерном к обмену обещаниями. Зачем нужны деньги? В первую очередь для того, чтобы не оказаться в ситуации, в которой обнаружила себя мадемуазель Зели. Этот пример, с которого начинается книжка Уильяма Джеванса «Деньги и механизм обмена», обошел все учебники экономики, и он показывает, что такое бартер – ситуация, когда индейек меняют на кур, а лимоны – на бананы. Большинство людей оказываются не очень довольны результатом такого обмена. На первый взгляд, функции денег совершенно очевидны. Во-первых, это средство обмена, которое позволяет нам не продавать свой труд за кокосы. Во-вторых, это средство учета стоимости. Это легко понять, если вспомнить, что фунт, ливр или шекель, слова, которые сейчас используются для обозначения валют, исторически означали просто меру веса. Наконец, деньги – это средство накопления богатства, и не только в смысле богатства-богатства, но и просто в том смысле, чтобы 6 месяцев получать зарплату, а на 7-й ехать в отпуск. Чтобы выполнять эти функции, деньги должны обладать некоторыми даже физическими свойствами. Они должны быть легко делимы, они должны быть удобны в транспортировке, они должны быть долговечны. Любое из этих свойств денег довольно важное, и, например, мы знаем, что происходит, когда не хватает мелких денег. В конце 18-го, в начале 19 века в Англии были крупные монеты, золотые и немножечко серебряных, но медных денег не было. И поэтому рабочим нельзя было платить зарплату, потому что за самую маленькую монету они должны были работать несколько месяцев. В результате появились частные деньги. Производители пуговиц печатали маленькие медные монетки, которыми рабочие получали зарплату и расплачивались в лавке. Но самое главное свойство денег, конечно, не в этом, а в том, что все должны признавать их как средство оплаты. Вы должны быть способны прийти в магазин, и продавец почему-то обменяет ваши деньги на колбасу. А сам продавец должен быть уверен, что потом он пойдет в кино, и в кассе кинотеатра эти деньги примут в обмен на билет. И все они, и кассир, и продавец, и вы сами, должны быть уверены, что через год эти деньги, которые вы получили сегодня, будут стоить хоть что-нибудь, а желательно будет стоить не меньше, чем сегодня. Итак, мы договорились, что деньги должны быть, во-первых, удобны в обращении, а во-вторых, вызывать доверие. И если первую проблему решить довольно просто, то за второй все оказывается гораздо сложнее. Если бы мы хотели придумать деньги, которые точно не обесценятся, мы бы, наверное, начали с того, чтобы использовать в качестве денег что-то полезное. Кокосы, как наши полинезийцы, или ячмень, как древние шумеры, или сигареты, как немцы после войны. Чем хороши такие средства обмена? Тем, что даже если все откажутся принимать их как средства оплаты, вы сможете использовать их по прямому назначению. Съесть кокос, сделать пиво, у шумеров было пиво, или выкурить сигарету, или найти курильщика и обменять сигарету ему. Проблема таких товарных денег состоит в том, что, во-первых, они плохо хранятся и портятся, во-вторых, занимают очень много места, а в-третьих, если у вас, например, случится урожай кокосов, то все ваши кокосы сильно потеряют в цене. Есть совершенно замечательный, широко известный и любимый экономистами пример. Это так называемые деньги острова Яп. Остров Яп в Микронезии – вулканический остров, который находится в 500 километрах от ближайшего острова. И сколько-то столетий назад жители Япа научились плавать на своих маленьких утлах каноэ на соседние острова за 500 километров. И нашли там известняк. И к тому моменту, как европейские антропологи добрались до Япа, местные жители уже много сот лет плавали за 500 километров, привозили известняк и делали из него деньги. Эти деньги выглядели не самым привычным для нас образом. Это были большие, больше человеческого роста, известковые колеса с дыркой посередине, потому что единственный способ их перемещать в пространстве состоял в том, чтобы вставить палку и нести в несколько рук. На самом деле их при этом и не перетаскивали. Человек их просто привозил, ставил у себя в саду, а если он, например, покупал дом, и ему надо было расплатиться, то он просто говорил продавцу: «Теперь вот эта вот часть моего колеса, моих денег, они назывались раи, вот эта часть раи принадлежит тебе». И они жили дальше, прекрасно зная, что вот это колесо принадлежит отчасти тебе, а отчасти мне. Более того, 100 лет назад жители острова рассказывали немецкому антропологу, который описывал эту фантастическую систему, что на острове есть очень зажиточная семья, все богатство, которое лежит на дне моря. Потому что, когда они возвращались со своей экспедиции, их раи пришлось выкинуть за борт, как балласт, чтобы не утонуть во время шторма. Но все жители острова признавали, что они есть, что это много денег, и, соответственно, что эта семья может много себе позволить. Когда немецкая администрация острова пыталась заставить местных жителей проложить дороги, они саботировали этот процесс, и тогда немецкий администратор пошел и пометил черными крестами самые драгоценные раи на острове и пригрозил, что заберет их. И после этого дороги появились на острове в одночасье. В 21 веке человеку сложно представить, что слиток золота или огромный кусок известняка — это хорошие деньги. Но для местных жителей в течение столетий они были всем хороши. И что же делало их настоящими деньгами, настоящим средством сохранения стоимости? Ровно это, что их ограниченное количество. Невозможно в одночасье напечатать сильно больше таких денег. Невозможно обвалить их стоимость. Поэтому местные жители им и доверяли. Но, конечно, люди всегда подозревали, что расплачиваться золотом не всегда удобно. Если ты хочешь купить коробок спичек, то ты не можешь делать такую маленькую золотую монету. А если ты хочешь купить Аляску, то ты не можешь перетащить с собой столько золота. Очень давно люди поняли, что вместо того, чтобы дать человеку бушель ячменя или кусочек золота, можно дать обещание, что ты ему его передашь. Это и был тот момент, когда появились деньги в современном, настоящем понимании слова. Деньги как доверие. Деньги хороши постольку, поскольку хорошо слово человека, который вам их дает. Если представить себе, что деньги — это всего лишь взаимный учет обязательств, то можно догадаться, что физический носитель, физические монеты или купюры для них не очень нужны. Потому что если я тебе должен что-то совсем несуществующее, 15 магических кристаллов, а ты мне 17, то это всего лишь значит, что ты мне должен 2 кристалла. Если все обмениваются только расписками о кристаллах, но сами кристаллы им не нужны, то о них можно забыть. Экономика может существовать без них довольно долгое время. Очень важная часть истории денег — это системы учета долгов. Шумерские клинописные таблички, новгородские берестяные грамоты, таблицы Excel, современные банковские программы. 500 лет назад наряду с векселями и расписками ходило очень много физического золота и серебра. Со временем его становилось все меньше и меньше, хотя мы знаем, что, например, когда Веллингтон высаживался в Португалии, чтобы отвоевать у Наполеона Пиренеи, местные поставщики не принимали у него расписки английских банкиров, поэтому им приходилось возить с собой довольно много драгоценных металлов. Но со временем оказалось, что двигать по миру бумажки проще, чем золото и серебро. Поэтому сперва появились бумажные деньги, и они на первом этапе были привязаны к драгоценному металлу. Ты мог обменять свою банкноту на фиксированное количество золота или серебра. Золотой стандарт существовал довольно долго, и отказываться от него стали после Великой депрессии 1929 года. Сперва Британия и ее колонии, а затем и США. В тот момент это вызвало небольшую панику, и Франция, например, боясь, что не сможет поменять свои доллары обратно на золото, потребовала, чтобы американское правительство, американская резервная система поменяла французские доллары на золото и отложила в отдельный ящик. Потом, через несколько лет после этого, в 1944 году, будущие победители Второй мировой войны, которые уже знали, что победа не за горами, собрались в Нью-Гемпшире, в США, в местечке Бреттон-Вудс, чтобы обсудить, как могла бы выглядеть финансовая система после войны. И они договорились о том, что доллар, американский доллар, будет привязан к золоту, а все остальные валюты будут привязаны к доллару. И таким образом, например, если у тебя есть франк или марка, ты можешь ее обменять на доллар, гарантированно обменять по фиксированному курсу, а уже его поменять на золото. И эта система просуществовала до начала 70-х годов, когда президент Ричард Никсон совсем отказался от золотого стандарта. Теперь золото просто продается на рынке, как лимон или любой другой товар. А современные валюты, доллар, евро или иены, не обеспечены ничем. И нет никакой цепочки действий, в результате которых ты можешь знать, что ты гарантированно получишь в обмен на свои банкноты хоть что-то полезное. Все, что есть в современных деньгах, это их репутация, гарантия, уверенность в том, что магазины, кассы, кинотеатры примут их в качестве оплаты, что ими можно будет заплатить налоги государству. И в конечном итоге это значит, что деньги стоят ровно столько, сколько стоит репутация государства, которое их напечатало. В нынешней современной экономике, в России или Америке, 90% денег мало того, что ни к чему не привязаны, они просто не существуют в физической реальности. На один напечатанный рубль, на одну хрустящую бумажку, которую можно потрогать или куда-нибудь потратить, приходится 9 рублей, или, соответственно, 9 долларов, которые просто физически не существуют, которые являются записями в базах данных. Откуда берутся эти 90% бесплотных денег в экономике? Ответ для человека далекого от финансов настолько удивителен, что пусть его даст профессиональный экономист, профессор Российской экономической школы Олег Шибанов. Человек, который принял решение взять ипотеку у банка, он фактически производит из воздуха новые деньги, потому что он говорит: «А дайте мне, пожалуйста, кредит». В этой ситуации банк не обязан бежать на рынок, искать где-то депозиты и только после получения депозитов от населения выдать новый кредит своему новому клиенту. Банки просто проверяют, не слишком ли много они уже выдали кредитов, не рискуют ли они, что у них много плохих должников, которые могут не вернуть деньги. И если у них все в порядке, то они выдают кредит, одобряют кредит, просто не глядя, сколько денег у них уже лежит в кубышке. В этой ситуации действительно банк решает, что он готов выдать ипотеку данному клиенту, и, соответственно, при выдаче этой ипотеки он добивается того, что денежная масса в стране увеличилась, потому что вы фактически сгенерировали деньги из воздуха. Вы новые деньги ввели в систему. Что же в таком случае обеспечивает стоимость этих денег, появляющихся неожиданно, как кролик из шляпы? Конечно, вот эти кредитные деньги чем-то подкреплены какими-то активами. В большинстве ситуаций, если мы думаем, скажем, про ипотеку, они подкреплены, собственно, недвижимостью, которая куплена на эти кредитные средства. Если мы думаем про автокредиты, это тоже кредиты, которые были использованы для покупки автомобилей, и, соответственно, в крайнем случае, если будет необходимость расплачиваться, человек вынужден будет продать свой автомобиль и расплатиться со своим кредитом. Получается, что современные деньги действительно берутся буквально из воздуха. В тот момент, когда вы приходите в банк и берете ипотеку, вы создаете несколько миллионов рублей. Но как можно доверять деньгам, которые появились из воздуха? Кто вам гарантирует, что завтра они не превратятся в тот же воздух, которым были позавчера? И ответ Олега Шибанова удивительный, совершенно очевидный. Они обеспечены вашей квартирой, потому что ипотеку вам выдали не просто так. Поскольку вы хотите пользоваться своей квартирой, не хотите, чтобы ее отобрали, вы отдадите эти деньги, и таким образом они никуда не денутся. Если вы берете автомобильный кредит, то ваши деньги обеспечены вашим автомобилем. Если вы берете просто потребительский кредит, чтобы купить стиральную машину или телефон, то ваш кредит обеспечен вашим будущим трудом. Долговые обязательства могут иметь стоимость и вообще цениться только постольку, поскольку должники отдают свои долги. Если они вдруг откажутся, объявят дефолт, скажут «я вас не знаю», то по цепочке обесценится все. Поэтому, когда мы пользуемся какой-то валютой, мы неявным образом соглашаемся с тем, или, по крайней мере, верим тому, что должники будут отдавать свои долги, а если они откажутся их отдавать, то у кредиторов будет какой-то способ эти долги получить. Они могут пойти в суд, забрать залог, каким-то образом получить то, что им принадлежит по праву. Кроме того, мы должны быть уверены, что само государство не окажется плохим должником. Оно-то не должно представлять залог свою квартиру. Очень часто в истории деньги обесценивались именно поэтому, потому что правительство было самым плохим должником. Оно набирало долги, а потом либо обесценивало свои валюты, чтобы отдавать их попроще, потому что, очевидно, дешевыми рублями долги отдавать проще, чем дорогими, либо объявляло дефолт и вовсе отказывалось от всех своих обязательств. Последний раз, когда это случилось в России, в августе 1998 года, стоимость рубля по сравнению с долларом упала в 3 раза, и в России настал затяжной экономический кризис. Бывают и более страшные случаи, когда стоимость денег падает не в 2, не в 3 раза, а в сотни, в миллионы раз, как это было в Германии после Первой мировой войны и совсем недавно в Венесуэле или Зимбабве. Иногда это происходит из-за внешних потрясений, иногда просто из-за того, что очень плохое правительство. Но в любом случае это приводит к тому, что деньги полностью обесцениваются и перестают иметь хоть какой-то смысл. Они буквально становятся резаной бумагой. И в таких случаях люди обычно пользуются какими-то заменителями денег. Иногда люди пользуются иностранной валютой. Как, например, в России в 90-е годы широко ходил доллар. и даже цены в магазинах часто указывали в долларах, не потому, что ими можно было заплатить по закону как раз было нельзя, а потому что доллар был более постоянный, и в нем можно было мерить стоимость. Слава богу, нам не приходится вести обмен с помощью бартера и менять тушенку на сигареты. Мы пользуемся разными деньгами, чаще всего национальными, но не всегда. При этом мы знаем, что разным валютам мы доверяем по-разному. Швейцарскому франку мы верим гораздо больше, чем зимбабвийскому доллару. Почему? Потому что мы больше верим швейцарскому правительству. Мы верим, что оно не объявит дефолт, не откажется от своих долгов, не напечатает в 100 раз больше денег, чем у него уже есть, что там не случится каких-нибудь безумных катаклизмов или катастроф. В России, казалось бы, гораздо разумнее пользоваться рублем, потому что это официальное платежное средство, его обязаны принимать все магазины. Но мы знаем, что даже русские люди немножечко больше доверяют доллару, чем рублю. Есть такой удивительный пример, что каждый раз, когда происходит громкий обыск, у какого-нибудь генерала ФСБ или полковника МВД изымают огромные миллиарды в разной валюте, то оказывается, что большая часть этих денег хранится в долларах и евро. Мы знаем, что честные люди тоже стараются не держать все деньги в рублях, а хотя бы на часть из них покупать доллары. Мы знаем, что они не очень любят брать ипотеку в долларах. Это, казалось бы, выгоднее, но зато если рубль упадет, а доллар вырастет, такую ипотеку будет сложнее отдавать. И это свидетельство того, что даже жители России доверяют американской резервной системе, американскому центральному банку чуть-чуть больше, чем они доверяют российскому. В конце концов, Федеральная резервная система, американский центральный банк, была создана в 1913 году. Мы уже отмечали ее столетие, и в этом плане мы более-менее понимаем, чем занимаются центральные банкиры, что они будут делать, и мы доверяем тому, что они не вбросят в эту систему дополнительные 100 триллионов долларов, если сейчас денежная масса совокупная в экономике там где-то порядка этих же цифр. Вы более-менее понимаете, что инфляция в долларе, она была очень стабильной долгие годы, с 1947 года вы более-менее видите, что она в районе 2-3% не выше в год, и вы понимаете, что, наверное, это и сохранится и в будущем, что вы вряд ли увидите снижение стоимости валюты существенное. Наконец, это совсем удивительно, но даже один и тот же доллар может вызывать разный уровень доверия. Социолог Вивиан Зелицер в книжке про социологию денег описывает историю члена уличной банды из Филадельфии 50-х годов, его звали Марти, который общался с социальными работниками, и они спросили его, почему маленькие никелевые монетки, центы, которые ему дает мама на карманные расходы, он жертвует в церковь, а сотни долларов, которые он зарабатывает в результате грабежей, он не жертвует. И он ответил, ну как, я же не могу давать Богу грязные деньги. Экономисты знают, что грязные деньги не нравятся не только Богу, но и властям, и поэтому они стоят чуть-чуть меньше. На отмывку, то есть отбеливание денег, уходит примерно 10% их номинала, говорит Олег Шибанов. Это значит, что 100 тысяч наркобарона стоит примерно столько же, сколько 90 тысяч честного булочника. Получается, что если посмотреть на все деньги, про которые мы сегодня говорили, то у них есть одно поразительное общее свойство. Чем более эфемерны, бесплотны, бессмысленны деньги, которыми пользуются люди, тем лучше то общество, в котором они живут. Бушелька ячменя или ведро масла или 5 кокосов – это гораздо менее эфемерная вещь, чем слиток золота. Их можно хотя бы съесть. У них есть понятная полезность, но в нормальной, развитой экономике ими никто не пользуется. Золото – это менее эфемерная вещь, чем бумажные деньги. Но найти человека на рынке, который будет им расплачиваться, уже не очень просто. А самые эфемерные, самые бесплотные деньги вызывают у нас больше всего доверия. Деньги, которыми формально мы не можем даже расплатиться в русском магазине. Это деньги из стран с развитыми институтами, работающими судами, ответственным правительством и Центробанком, из тех стран, в которых многие из нас хотели бы жить. Это, в общем, главное, что надо знать о деньгах. Деньги – это мера доверия. Чем менее знакомым людям каждый из нас может доверять, тем лучше деньги, которыми мы пользуемся. От чего зависит стоимость денег, почему она может расти или падать и как-то влиять на наше поведение, зачем нужны банки, почему в мире так много валют, кто придумал кредит. Есть еще очень много интересных вопросов про деньги, которые мы обсудим в следующих выпусках этого подкаста. На этом мы прощаемся с вами. Мы — это я, Андрей Бабицкий, редактор Александр Борзенко, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков, звукорежиссер Алексей Воробьев, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекер Вера Едемская, композитор Виктор Давыдов и студия «Резонант Артс». Мы также благодарим за помощь Асю Терехову. Этот подкаст сделан в партнерстве с юридической фирмой «Рыбалкин, Гарцунян и партнеры», платежной системой «Киви» и фондом «Гаусс Венчурс».